Артисты эти, исполнив свою должность, то есть отыграв перед почтеннейшей публикой, робко стушевываются или, как говорят они, обыкновенно уходят вниз покурить, куда в случае надобности за ними посылают человека. «Поди, мол, братец, кликни там артистов!» Но вот наступает некоторый антракт. В обществе залы несколько затих разноязычный говор, как будто источник попугаечной болтовни начинает иссякать понемногу. Минут 10 тому назад только что отзвучал неподражаемый «Ут диез Тамберлика», когда он к общему, прочно сдержанному аханью и восторгу пропел свое «Скажите ей» и «Ее уж нет». И казалось, что из-под сводов этой двусветной залы не успел еще испариться отзвук его «Ут диеза», как толпа хорошеньких женщин уже обступила рояль и кидает томно просящие взгляды на одного молодого любителя из восточных человеков с наружностью французского парикмахера, который может петь а-ля «Тамберлик» и а-ля «Кальцаралли». И вот упрошенный и умоленный любитель, поломавшись предварительно перед дамами, начинает петь. Дамы тают и приходят в восторг. Но не успевает он еще кончить свой плохо спетый романс, как вдруг «Возьми в ручки пистолетик», раздается неподдельно мужицкий голос из соседней гостиной. И вся толпа спешит в эту комнату посмеяться рассказом Горбунова из «Невиданного» и только по этим рассказам знакомого ей простонародного быта. Неувлеченными общим потоком остаются только два графа – граф Скалозуб да граф Редерер – две гениальные и аристократические звезды Большого Света. Подле них пребывают также неувлеченными подсевшие к ним два литератора, невеликосветские. Один фельетонист, обличающий в демократическом журнале икнувшую губернаторшу, другой кисло-желчный публицист, карающий в газетах монополию откупа и аристократизм с демократически-социальной точки зрения. Оба они слушают, как граф Редерер, артист, карикатурист, острослов, поэт и фокусник вместе, и граф Скалозуб, французско-нижегородский литератор, обдумывают экспромтом некоторый сюрприз к отъезду графини Александрины. Сюрприз, заключавшийся в некоторой пословице с куплетами, танцами, живыми картинами и превращениями на четырех языках. Ах, это очень остроумно, прекрасно, бесподобно и так тонко вместе с тем! Восхищаются и поддакивают два литератора невеликосветские, прислушиваясь к речам двух литераторов великосветских. «Не правда ли? Вы находите?» — откликаются им с благодушной улыбкой два графа. «Экое абсолютное китайское тупоумие! Не постигаю, как могут быть у людей подобные кретинические интересы!» — шепчет публицист фельетонисту, отходя с ним от двух графов, к сигарному столику и пряча незаметным образом в свой карман хозяйскую сигару. «Аристократишки, бари, уж я ведь хорошо знаю их», презрительно отвечает фельетонист публицисту и тоже зорким оком своим норовит стянуть хорошую сигару. «Возьми в ручки пистолетик», производил на публику очень утешительное действие, и только три грации, наши старые знакомки, мадемуазель Шипонины, не были им довольны, потому что это слишком отдает мужикам. Три грации, коим в сложности было около 170 лет, так и продолжали именоваться по преданию тремя грациями и сохраняли во всей неприкосновенности свои локоны, свою сентиментальную любовь к небесно-голубому цвету и добродетельную целомудренность весталок, почему все боялись, что их кто-нибудь похитит. Они по-прежнему продолжали сплетничать и страстно посещать общество, хотя уже и не под эгидой своей матушки, по смерти которой с непритворной горестью называли себя всем и каждому тремя сиротками. «Как дела?» — тихо спросил Бодлевский, улучив удобную минуту и садясь в кресло с баронессою фон Деринг. «Как видишь, произвела общий эффект», — столь же тихо ответила баронесса. Но ответ ее сопровождался